Гигантская статуя Будды в Лишане. Городу Лишань более 1300 лет. В древности он назывался Цзячжоу и долгое время был столицей царства Шу, а свое нынешнее имя получил из-за близости к горам Лишань. Для того, чтобы увидеть гигантскую статую Будды, сюда ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов. Самая высокая, 71 метр, в Китае статуя Будды, включенная в 1996 году ЮНЕСКО в список всемирного наследия, вырублена в скале, стоящей у слияния рек Мин, Цинь-И и Даду. Высота головы Шакьямуни 14,7 метра, размах плеч 28 метров, длина носа 5,6 метра. Длина пальца ноги – 1,6 метра. Пальцы руки – 8 метров. Когда-то в этих местах часто тонули корабли. Шкиперы не могли справиться с быстрым течением. В 713 году монах Хайтун решил выбить в скале изображение Будды в надежде облегчить жизнь рыбаков и лодочников. Работы над гигантской статуей велись 90 лет. После смерти Хайтуна его дело продолжили монахи Цзанчоу и Вэйгао. Они создали внутреннюю дренажную систему, которая предотвращает Будду от эрозии. И так сконструировали его прическу, что она действует как водослив. Цель, которую ставил монах Хайтун, начиная работу, тоже оказалась достигнута. Камни, которые сбрасывали в реку по мере создания учителя, существенно замедлили скорость течения. После завершения работ статую укрыли от дождя и солнца огромной семиэтажной деревянной конструкцией. Она спасала каменного Шакьямуни в течение следующих 500 лет. Деревянный каркас разрушили во время войн в 15 веке, и с тех пор Будда стоически терпит все капризы погоды. Хорошенько рассмотреть просветленного можно лишь в несколько заходов. С разных ракурсов гигант выглядит по-разному. С реки открывается, пожалуй, лучший вид на каменного колосса. Хорош также вид с окрестных гор. На склоне скалы, из которой высечен Будда, вокруг его головы проложена тропа 9 поворотов, подняться по которой можно, преодолев 250 ступеней.